Впервые в жизни ее непослушание имело значение, и, кажется, нет возможности исправить последствия этого поступка. Почти каждый день она проявляла своеволие и поступала по-своему. Но папа и мама были всегда терпеливы и добры к ней, находя извинения в том, что она проболела 3 месяца. И в этот раз она поступила по-своему, не послушалась мамы, и вот чем это закончилось. Дженни сказала про себя: «Если бы Кинза нашлась, я бы никогда больше не капризничала. Я бы всегда слушалась и была бы хорошей всегда-всегда». Роза провела остальную часть дня в поисках Хамида, но тот, очевидно, твердо решил уйти. Услышав рано утром, что английская сестра настоятельно желала видеть его, он оставил работу и опять ушел в горы. «Зачем я ей нужен именно сейчас? Может, отчим поговорил с ней? И она хочет отдать меня ему? Все это совсем подозрительно. Я буду держаться подальше от нее». Однако Роза была настолько решительной в желании видеть его, что когда ей передали, что Хамид утром ушел в горы, она перед заходом солнца заняла наблюдательную позицию за колонной каменной арки, через которую он должен был возвратиться. Ей не пришлось долго ждать. Не успели последние лучи солнца скрыться за вершинами горных цепей на западе, как она увидела в сумерках крадущуюся фигуру мальчика. Роза схватила его за то, что осталось от его рубахи. Он отчаянно сопротивлялся, но она сразу же заговорила, и ее слова приковали его внимание. «Хамид, я потеряла Кинзу», — говорила она, затем умоляюще добавила: «Прошу тебя, помоги мне найти ее. Ты не знаешь, куда она могла исчезнуть». Она все еще крепко держала мальчика, а он стоял перед нею, весь напрягшись, глядя на нее с сомнением и подозрением. От испуга он не мог собраться с мыслями. Но постепенно в голове прояснилось, и он стал понимать. Если Кинза исчезла, ее, конечно, взял отец. И если сестра ищет ее, значит, безусловно, ничего не знает об их отце. Но рассказать все небезопасно. Это может привести к столкновению с полицией, а никакой бездомный мальчишка не желает иметь дело с полицией. А может, это ловушка? Нет, гораздо безопаснее все отрицать и не связываться с этим делом. Но все же, если он откажется говорить, а Кинза потерялась, то все его старания были напрасны. А ведь Кинза была так счастлива, так поправилась, обута и одета. А сейчас ее продадут нищему? Для чего другого она понадобилась отчиму? И его не будет там, чтобы защитить ее? «Я ничего не знаю», — осторожно сказал Хамид после продолжительной паузы. Но в его глазах стояли слезы. Сестра заметила эти слезы и его колебания, вполне убедилась в том, что он многое знает, хотя будет очень трудно выпытать у него, поэтому она должна действовать с величайшим тактом и осторожностью. «Пойдем домой, и поужинаем вместе. Спокойно, сказала Роза. Мы поговорим об этом дома. Ты, должно быть, проголодался, находясь весь день в горах. Да, действительно, он был голоден, как волк. Пастух в полдень поделился с ним куском ржаного хлеба, и больше он ничего не ел со вчерашнего вечера, потеряв право на работу и оплату на обед. Внутри была грызущая боль, и если он не примет предложение сестры, едва ли ему удастся поесть в этот вечер. В то же время идти к ней в дом было большой неосторожностью, потому что, может быть, это западня. Но никто не заставит его говорить. Голод победил осторожность. Он протянул свою грязную руку сестре, и она, опустив его рубаху, крепко взяла его за руку и не выпустила ее, пока они не оказались дома за запертой дверью. Роза провела Хамида наверх, в ту комнату, где он когда-то смотрел на спящую Кинзу. Мальчик сел по-турецки на матрас, весь напряженный от волнения, и в то же время восторженно вдыхая запахи. По дому разносился благоухающий аромат горячего риса и овощей с оливковым маслом. Сестра принесла ему полную миску с рисом и большой ломоть хлеба. Затем села рядом с ним. Пока он ел, она не задавала ему никаких вопросов. Мальчик был полностью поглощен едой, и она внимательно разглядывала его. Да, он сильно похож на Кинзу внешностью. Тот же высокий лоб и черные глаза, тот же овал лица и такой же строго очерченный рот. Она ждала, пока не исчезнет последняя кружка. Когда чашка была очищена куском хлеба, сестра заговорила с уверенностью, которой она в себе, однако, не ощущала. «Хамид, ты знаешь, кто украл Кинзу? Кто похитил твою маленькую бедную сестренку? Если ты знаешь, ты должен мне сказать. Я хочу ее вернуть». Она сказала это твердо и уверенно. И выглядела очень уставшей и напряженной. Голос ее твердый вначале слегка дрогнул к концу, а этот дрогнувший голос убедил Хамида лучше всяких слов. Это не западня, это честный крик любящего сердца. Хамид придвинулся ближе, положил голову ей на колени и повернул к ней свое заплаканное лицо. «Я думаю, ее забрал мой отчим. Я видел, как он следил за ней на базаре вчера. Он шел за ней до самого вашего дома. Но я думал, что она в безопасности с вами». Если сестра и была удивлена его признанием, она не показала этого. Любое неправильное движение могло бы напугать его, и он бы опять замкнулся. Она продолжала спокойно спрашивать: «А где живет твой отчим?» Хамид назвал свою деревню. «Хамид, скажи мне, он знал, что она у меня?» «Нет». «Почему ты оставил ее у меня тогда ночью?» «Мне так сказала моя мама. Отчим не хотел иметь ее у себя в доме. Он собрался продать ее нищему. Кинза была бы очень несчастной у него, поэтому мама отослала ее к вам. А что будет теперь? Мой отец, наверное, продаст ее тому нищему. Ему нужны деньги. Сестра содрогнулась. Положение Кинзы было гораздо хуже, чем она предполагала. И ее нужно как-то спасти. Как далеко ваша деревня находится? В 2 днях пути на лошади. Но отец, наверное, приехал на грузовике, который возит его на базар. Тогда только 6 часов. А ты-то как сюда пришел? Немного на грузовике, немного пешком, а Кинза на спине. Роза втайне восхищалась его мужеством. Он так много сделал для Кинзы, что без сомнения поможет ей. Послушай, Хамид, а что, если бы я поехала в вашу деревню и предложила бы отцу больше денег, чем нищий? Продал бы он мне Кинзу? Не знаю, может, и продал бы. Но как вы найдете дом? Тебе надо поехать со мной и показать. Нет, мне нельзя. Дома отец меня побьет. Но тебе не надо являться домой. Ты можешь просто показать мне дом издали. Но меня все знают в деревне. Они скажут отцу. Так мы приедем после захода солнца на машине. Тебя никто не увидит. Ради Кинзы ты, конечно, согласишься. Она подалась вперед в нетерпеливом ожидании. А он сидел с сомнением, глядя на нее и почесывая затылок, борясь со страхом. Хамид, я прошу тебя, если ты откажешься, я не смогу найти ее. Ее купит нищий, и она будет страдать от холода и голода на улицах большого города, и всю жизнь будет жить во тьме. Если она вернется ко мне, то будет счастлива. Я научу ее любить Господа Иисуса, и она вырастет, уповая на Христа. В ее сердце будет свет и счастье. Я говорила тебе о нем много раз. Ты любишь его? Он взглянул на нее, его лицо просветлело. Я очень люблю Господа Иисуса. Он взял мои грехи и сделал мое сердце счастливым. Просто сказал мальчик. Сестра ухватилась за эти слова. Господь также может освободить тебя от твоих страхов и сделать твое сердце смелым. В Божьей книге написано, что совершенная любовь Иисуса в наших сердцах изгоняет страх. Там больше нет места для него. Давай сейчас попросим его, Хамид, чтобы он избавил тебя от страхов и помог спасти Кинзу. Мальчик послушно закрыл глаза, протянул сложенные руки для того, чтобы взять изливаемые благословения, и повторял молитву сестры горячо и убежденно. Когда он молился таким образом, ему в голову пришли 2 мысли. Если Господь Иисус действительно любит его, то он не позволит отчим убить его, а значит, нечего бояться. И как чудесно будет всю дорогу до деревни проехать на большой, быстрой серой машине англичан. Так уже во время молитвы Дух Святой послал радостные укрепляющие мысли в его обеспокоенное сердце. Поэтому, как только они окончили молиться, он был готов согласиться на предложение сестры. Наконец, он покинул ее дом в состоянии приятного возбуждения. Проходя по рыночной площади, он видел себя гордо сидящим у открытого окна машины и машущим своим друзьям. которые с завистью, ошеломленные, смотрят на его царское движение вперед. Он ликующе засмеялся и даже подпрыгнул от восторга. Теплый ночной ветерок освежил его разгоряченное лицо. И он испытывал трепет и волнение от предстоящего путешествия. О конечном результате он совсем не беспокоился. Отчим сделает все ради денег, а сестра, конечно же, предложит больше, чем нищий. Как только Хамид ушел, Роза отправилась в отель, чтобы поделиться своим планом с Элизабет. Роза не видела супругов с самого утра. Когда они заехали сказать ей, что Дженни настолько беспокойна и расстроена, что они решили совершить длинную автомобильную прогулку в горы и там пообедать. Дженни, переполненная невероятными планами спасения Кинзы, совсем не желала ехать, но отец настаивал. В результате последовала сцена каприза, и они поехали. Дженни, сгорбившись, сидела на заднем сиденье, сердитая и мрачная, как грозовая туча. Роза увидела их сидящими в креслах, усталыми и подавленными. При виде ее они вскочили на ноги. «Что-то случилось, Роза?» — нетерпеливо спросила Элизабет. «Да», — сказала Роза, не в силах скрывать волнение. Она опустилась на стул и изложила всю удивительную историю. «Конечно, я уладила все с Хамидом, не посоветовавшись с вами. Но я уверена, что вы не откажете поехать, потому что вы так любили Кинзу. Нам надо будет выехать завтра днем, туда около 4 часов езды, чтобы приехать после захода солнца. Хамид говорит, что надо пройти довольно далеко еще. Машина не сможет проехать до места. И мы вернемся только к утру. Я думаю, что вы ничего не имеете против». «Конечно нет, Роза, дорогая. Мой муж повезет тебя и Хамида, а я останусь с Дженни. Я думаю, ей не следует ехать». «Ох-ох-ох, а шума не оберешься, если мы ее не возьмем», — заметил отец. Муж с женой молча переглянулись. Затем Элизабет сказала... «Я пойду и сама ей расскажу, Роза. Мне так хотелось, чтобы ты успокоила ее, и она повеселела. Я ничего не могла поделать с ней сегодня вечером. У нас сегодня был несчастный день. Она дулась и ворчала с момента, как мы уехали, и до самого возвращения домой, потому что не хотела ехать. Она хотела остаться и помогать тебе искать Кинзу. Конечно, она болела и все такое, но она ведет себя, как испорченный ребенок, если что-то делается не по ее воле. Поэтому мы и отправили ее спать, как только мы приехали. Она не привыкла, чтобы ее наказывали, и восприняла это болезненно. Поэтому я не знаю, в каком настроении она находится сейчас. Она, безусловно, поднимет большой шум, если ей запретить ехать с нами». «Бедняжка, можно я пойду посмотрю? Может, она еще не спит?» Сочувственно произнесла Роза. Она осторожно поднялась по лестнице и постучалась в двери. Никакого ответа. Сестра тихонько открыла двери и вошла. Из-под одеяла послышался громкий сердитый голос. «Что вам нужно? Я не уснула так рано, как вы велели, не уснула!» «Это я, Дженни!» Тихо сказала Роза и села на кровати. Дженни тотчас высунулась из-под одеяла. Она была смущена, потому что всегда перед тетей Розой говорила вежливо, желая выглядеть воспитанной девочкой. Мама и папа, наверное, уже все рассказали о ней. Ей надо было теперь заставить тетю Розу узнать ее точку зрения. Родители совершенно ее не понимают и рассердились на нее. А им надо было посочувствовать ей. Но тетя Роза без сомнения поймет ее и найдет, как несправедливо с ней поступали. «О, тетя Роза!» Воскликнула Дженни и разрыдалась. «Я так рада, что ты пришла! Я весь день думала о Кинзи!» «Успокойся, милая! Ты думала весь день не о Кинзи, а о себе! Вот почему ты такая несчастная! Эгоистичные люди всегда несчастны, потому что им не нравится, когда они не могут поступать по-своему!» «Я не эгоистичная! Вы меня тоже не понимаете, как папа и мама. Я хотела узнать, где Кинза, а они увезли меня туда, где я не могу услышать ничего нового. То, что ты услышала бы, какие-то известия о Кинзе ничуть не помогли бы ей. Этим ты удовлетворила бы свое собственное любопытство. И вот потому, что ты его не удовлетворила, ты весь день огорчала родителей своим плохим настроением и поведением. Если это не эгоистично, тогда я не знаю, что такое эгоистично». Дженни не могла придумать, что ответить на это. Поэтому она только повторила с несчастным видом. «Нет, тетя Роза, вы все понимаете!» «О, Дженни, Дженни, дорогая! Я так хорошо тебя понимаю. Я понимаю, что из-за того, что у тебя всегда было все, что ты хотела, и из-за того, что мама и папа всегда дарили тебе прекрасные вещи и были к тебе так добры, ты считаешь, что в мире ничто не имеет значения, кроме твоего собственного счастья. Твое сердце похоже на маленький закрытый круг, в центре которого находишься ты сама, и каждый раз, когда случается что-то, что обижает или досаждает, раздражает тебя, ты думаешь, что это конец света. А когда ты станешь старше, Дженни, ты увидишь, что все больше и больше будет таких вещей, которые будут обижать и раздражать тебя. И вот ты вырастешь, станешь недовольной, никого не любящий. Видишь ли, у тебя нет времени и места в сердце, чтобы любить кого-то еще, потому что вся твоя любовь изливается только на тебя саму». Дженни молчала. Никто так не говорил с нею до сих пор. Родители заканчивали такие истории словами: «Ничего, дорогая, мы уверены, что ты ничего не имеешь против. Давай забудем об этом». Но, возможно, тетя Роза говорила частично правду. Девочка вспомнила, как часто она была очень-очень несчастной, просто потому, что не всегда могла поступать, как хотела. Как чудесно было бы быть таким человеком, который не раздражается, всегда счастлив и доволен, если у него нет того, что ему хотелось бы. Например, в школе была девочка, которая хотела научиться ездить верхом и иметь новое платье на собрание, но не могла иметь ни того, ни другого, потому что отец ее был беден. Однако она была спокойна и, казалось, получила большое удовольствие и в старом платье своей сестры. Дженни не понимала этого и решила, что она устроена совсем по-другому. Наконец, девочка произнесла тихим, огорченным голосом: «Тетя Роза, я не могу не любить людей. И я люблю людей. Я люблю маму и папу, и тетю, и Кинзу, и других». «Дженни, только до тех пор, пока мы угождаем тебе. Но как только мы перестаем делать так, как ты хочешь, ты с удовольствием, без зазрения совести, делаешь нам зло. Причиняешь неприятности, вот как сегодня. Этим ты очень огорчила и папу, и маму». Дженни молчала, но придвинулась вплотную к тете, которая продолжала стоять на коленях у ее кровати. Бесполезно было пытаться заставить тетю Розу восхищаться собой. Она, кажется, все знает о ней. И о том, что она все о ней знает, Дженни находила для себя какое-то странное умиротворение. Она вдруг почувствовала, что может оставить, бросить всякое притворство и сознаться в том истинном, глубоко спрятанном, настоящем, но иногда неосознанном желании в сердце каждого ребенка. «Я очень хочу быть хорошей и счастливой. Я очень хочу и маму сделать счастливой, но я не могу. Когда не выполняют моих желаний, я не могу не сердиться». Тетя Роза задумчиво сказала: «Да, я знаю, наше собственное «я» со своими его желаниями и требованиями очень трудно удалить из центра круга. В действительности есть, я знаю, только один способ, как это сделать, а именно попросить Господа Иисуса Христа войти в твое сердечко и изгнать твое собственное «я». Сначала это будет нелегко, потому что твое «я» продолжает желать своего, и надо продолжать говорить: «Не моя воля, но твоя». Через некоторое время происходит удивительная вещь, так как мы учимся познавать Господа Иисуса и говорим с Ним через молитву. И так как Он говорит с нами через Слово Свое, Библию, то постепенно мы начинаем Его любить так сильно, как Его желания становятся нашими желаниями. В Библии написано, что когда наше желание совпадает с желанием Господа Иисуса, то нам надо только просить, и мы получим. «Тетя Роза, я не совсем хорошо понимаю, что ты имеешь в виду». «Моя милая Дженни, это кажется довольно трудно, но в действительности совсем просто. Послушай, все начинается с того, что мы просим Господа Иисуса простить нам и удалить эгоизм, войти в наше сердце и жить там. Когда ты любишь кого-то, то ты ведь хочешь быть рядом и смотреть на него, правда? Когда мы любим, смотрим на Христа и приближаемся к Нему, мы становимся похожими на Него и желаем исполнять Его желания, Его волю. Это похоже на то, как смотреть на что-то яркое и отражать этот свет так, что ты сам будешь выглядеть очень ярким». «Понятно», — чуть слышно проговорила Дженни, едва не засыпая. А тетя Роза заговорила о другом. «Я пришла сказать тебе кое-что о Кинзи. Мы выяснили, куда она исчезла, и завтра твой папа, Хамид и я поедем к ней домой и постараемся убедить ее папу отпустить ее с нами». «Где? Как? Когда?» — закричала Дженни, соскакивая с кровати. «Расскажите мне все быстро, а мне можно поехать с вами тоже?» «Нет, милая, тебе нельзя. Мама говорит, что будет слишком поздно, и, возможно, в туземной деревне чем меньше нас будет, тем лучше. У тебя удобный случай искупить сегодняшнее поведение, подчиниться без капризов и раздражительности. А теперь я расскажу тебе, как это выяснилось, и все другое. Пока она рассказывала, Дженни лежала, не шелохнувшись, в необычно кротком состоянии и расположении духа. В конце концов, возможно, все окончится хорошо, но она этого не заслуживает. Вчера вечером она дала что-то вроде обещания. «Если Кинза найдется, я постараюсь быть хорошей всегда-всегда», — раскаянным голосом Дженни прошептала. «Тетя, позовите маму. Я хочу извиниться перед ней и сказать, что я буду хорошей». На следующий день, сразу после обеда, Роза, Хамид и муж Элизабет отправились в свое нелегкое путешествие. Дженни, страшно разочарованная, что не участвует в спасении Кинзы, но твердо выдержавшая свое обещание, стояла в центре рыночной площади и махала на прощание рукой. Хамид, забывший все страхи, оказавшись внутри прекрасного автомобиля, сидел подобно маленькому принцу на заднем сиденье и снисходительно кивал головой толпе восхищенных мальчиков, которые, сверкая голыми пятками, сопровождали их восторженными криками. Они бежали до тех пор, пока машина, набрав скорость, не оторвалась от них. Это была восхитительная поездка. Хамид вспомнил тот жаркий пыльный вечер, когда он с таким трудом поднимался по этому самому холму с Кинзой за спиной. Тогда он был слишком усталым, чтобы осматривать окружающий мир. Но сейчас ему не терпелось увидеть все, что можно увидеть. И он прыгал с места на место в машине, как ручная обезьяна в клетке. Куда бы он ни посмотрел, везде были поля молодой пшеницы или яркие цветы вдоль берегов рек и ручьев. Они выехали на низменную часть дороги в долине, и машина быстро помчалась между невысокими холмами, покрытыми белыми цветами. Воздух был напоен их ароматом, и Хамид, утомившийся своей чрезмерной активностью, свернулся на сиденье и крепко уснул. Когда он проснулся, машина стояла на гребне горы. Куда ни посмотришь, везде горы. Роза пила чай из термоса и ела бутерброд. Хамид высунул голову из окна, чтобы показать, что он уже проснулся. И ему дали большую булочку, посыпанную сахаром. Он слизывал сахар и был вполне доволен всем происходящим. Только одна мысль омрачала его радость. С каждым километром он приближается к своей матери, и его сердце стремилось к ней. Быть так близко к ней, но не увидеть ее и не поговорить? Две крупные слезы скатились по щекам и упали на дорогую обивку. Машина мчалась по главной трассе. Солнце уже садилось за горы, посылая яркие прощальные лучи. Дети гнали домой коз, и машина несколько раз останавливалась, чтобы пропустить пастушка со стадом. Последние светлые лучи исчезли. Наступили сумерки. Хамид уже видел очертания родных гор, над которыми мерцали яркие звезды. Его сердце учащенно забилось, во рту пересохло. Машина медленно двигалась по каменистой проселочной дороге, подскакивая на ухабах. Совсем стемнело, когда они добрались до знакомой базарной площади. Шелестящие эвкалипты и здания казались белыми при свете луны. Машина остановилась за магазинами. Хамид выскочил из нее и спрятался за оливковым деревом, пока сестра говорила с мальчиком, стоявшим в дверях своего дома. Она попросила его присмотреть за машиной. Хамид знал этого мальчика и не хотел, чтобы тот его увидел. И он был благодарен, что темнота скрывала его. Он подождал, пока мальчик скрылся в доме. Крадучись, вышел из своего укрытия и, не говоря ни слова, крупным шагом направился по знакомой тропе вверх по холму. Остальные путешественники торопливо следовали за ним. Они очень запыхались, потому что мальчик был гораздо проворнее, чем они. «Вон!» — сказал Хамид тихо, указывая в темноту. «Третья хижина за смоковницей. Вы просто толкните калитку, там нет запора. Не бойтесь собаки, она на цепи. И помните, вы обещали не говорить обо мне отчиму». Тихо подтвердила Роза. «Я обещала. А если отчим подойдет с нами к машине, ты должен спрятаться, пока он не уйдет. Мы не уедем без тебя. Если мы выйдем одни, то встретимся здесь». Они осторожно стали подниматься по каменистой тропе. А Хамид ушел подальше, чтобы хорошенько спрятаться за кустами на кладбище. Он сел и, обхватив руками колени, вспомнил свой первый побег, когда в полночь, крадучись, он спускался с холма и так боялся злых духов. Вдруг он понял, что теперь не боится, и удивился, почему. Вскоре он понял, почему. Был такой псалом, которому научила его английская сестра, начинавшийся словами: «Есть прекрасная страна». Для тех, чьи сердца убелены, как снег, смерть не является местом теней и блуждающих духов, а есть просто дверь, ведущая в светлую обитель Божью. Еще сестра говорила, что маленькие дети, которые не могут разобрать, что добро, а что зло, тоже идут туда. Поэтому, возможно, его умершие братики сейчас в безопасности и счастливы там. Хамид внезапно тоже захотел пойти лучше туда, вместо того, чтобы сидеть, скорчившись вне, как бездомный изгнанник. Но ведь дом рядом. Сердце Хамида затосковало по теплому очагу, по ласковым козам и больше всего по маме. Он всей душой тянулся к ней. Конечно, она услышит и придет. Роза и Джон дошли до окраины деревни и при свете фонариков осторожно друг за другом двигались по грязной дорожке, которая вела к хижине Хамида. Никто не видел их, и когда они дошли до калитки, все было так, как он сказал. Калитка открылась от легкого прикосновения. Они вышли из темноты и встали в нерешительности, в полосе света из открытой двери. Послышался звук цепи, и черная собака с лаем выскочила из-за сарая, натянув цепь до предела. Из окна выглянул человек с черной бородой и, увидев их, быстро исчез. Изнутри послышалась какая-то возня, быстрое бормотание голосов. Потом на пороге появился хозяин. Он вежливо поклонился и поприветствовал их. Затем попросил гостей войти в дом и там за чашкой чая изложить дело. Наклонившись, гости прошли через низкую дверь и оказались в крошечной темной комнате. У камина сидела молодая женщина с грустным лицом, выражавшим кротость и покорность. Рядом, прижавшись к ней, сидела робкая черноглазая девочка. В углу, прислонившись к связанному в узел одеялу, сидела пожилая женщина. Она не поднялась, чтобы их поприветствовать. Она осталась сидеть в углу, молча и настороженно наблюдая за гостями. Хозяин расстелил козью шкуру и пригласил своих гостей сесть так, чтобы они оказались спиной к пожилой женщине. Кинзы нигде не было видно, и у Розы защемило сердце. Возможно, они приехали сюда по ложному следу. Вежливо выразив удивление по поводу позднего часа их визита, чернобородый человек велел молодой женщине угостить их сладким мятным чаем. Во время чаепития он спросил их о цели посещения. «Я приехала, чтобы выяснить о маленькой больной девочке», — твердо произнесла Роза. «Ее брат оставил мне на попечение 7 месяцев тому назад. Она ваша. Но я вам хорошо заплачу за нее, и ее мать может навещать ее время от времени». Наступила гнетущая тишина. Отчим, совершенно озадаченный ее уверенным тоном, находился в нерешительности. Она упомянула о платье, а он бы все сделал ради денег. Она заплатит больше, чем нищий. С другой стороны, его могут ожидать неприятности за то, что он выкрал ее. И еще вопрос упирался в ее красивое платье. Он продал ее одежду каким-то испанцам в тот же день. Да, риск был большой. Отчим изобразил на лице смущение и удивление и развел руками. «Я не знаю о ребенке ничего», — уверял он оскорбленным тоном. «Да, правда, брат украл ее около 7 месяцев тому назад, но с тех пор я не видел ее и не имел никаких известий о ней. Если мальчик сказал, что она живет здесь, это правда, но ребенка нет здесь, и я не знаю о месте его пребывания». «А если я узнаю что-нибудь о ней, я с радостью принесу ее к вам!» Последовала долгая пауза. Глаза Розы встретились с глазами молодой женщины, сидевшей по другую сторону камина. Она пристально посмотрела на нее.